Щелкунчик, перескакивая через 4 ступеньки, взлетел на лестницу и легко поднял Дзирта своими огромными руками. Он даже не забыл подобрать сабли дрова, а затем с грохотом проделал обратный путь по пролету лестницы. «Беги!» — скомандовал Щелкунчик хранителю туннелей. «Ради спасения собственной жизни беги, Белвар Дисингальп!» Глубинный гном, почесав голову рукой киркой, действительно бросился бежать. Щелкунчик расчистил широкую тропу к выходу из пещеры у дальней стены. Никто не осмеливался стать у него на пути хранителю туннелей. С его короткими ногами, одна из которых была подвернута при падении, было затруднительно не отставать от него. А на верхней площадке лестницы, отгороженной стеной из окна Фейн, мог лишь сделать вывод, что это летящий и летит тот самый, что поразил Дзирта, блокировал его атаку. Закнафейн круто развернулся к этому монстру и пронзительно закричал в порыве всепоглощающей ярости. «Фью!» — еще один ментальный удар. Закнафейн подпрыгнул и одним ударом отсек обе ноги Элитида. Элитид взлетел выше, испуская ментальные крики страдания и отчаяния. Закнафейн не смог бы дотянуться до этой твари и не имел времени для сотворения собственного заклинания для левитации, так как из-за каждого угла на него ринулись другие элитиды. Закнафейн считал этого элитида виновником своей неудачи, но он не мог позволить ему спастись бегством. Он метнул в него свой меч, как копье. Элитид, не веря своим глазам, взглянул вниз на Закнафейна, а затем на клинок, почти наполовину вонзившийся ему в грудь, и понял, что его жизни пришел конец. Проницатели ринулись на Закнафейна, выстреливая своими зарядами по мере приближения. У духа двойника остался всего один меч, но он крушил противников, несмотря ни на что, изливая разочарование на их безобразные спрутоподобные головы. Дзирт спасся. На сей раз.